«Елена Петровна Смирнова?» — спросила Марго. «Кто она вообще такая?» «Это я у тебя хотела узнать». Арина, с ногами забравшись на широкий подоконник, рассеянно наблюдала за путающейся в вишневых ветвях луной. «Она прислала тебе сообщение». «Я не знаю никакой Елены Петровны Смирновой». Марго озадаченно почесала кончик носа. «Может, ты просто забыла?» На подоконнике было хорошо. И луна, впервые за несколько дней показавшаяся из-за туч, ей очень нравилась. А вот думать совсем не хотелось. Ни о чем. «Как я могла забыть?» — возмутилась Марго. «Но ты ведь не помнишь ничего из того, что случилось с тобой после этих... смотрин. Значит, вполне могла забыть и имя». «Я не могла забыть имя!» Марго упрямо тряхнула волосами. «Я помню все имена без исключения. А эту Елену Петровну знать не знаю». Арина вздохнула, свесила ноги с подоконника, сказала очень терпеливо. «У нас ведь есть ее адрес. Завтра мы съездим туда и все выясним. Не вижу смысла гадать». Марго переместилась. Теперь она сидела на подоконнике рядом с Ариной и беззаботно болтала ногами. В разных книгах по эзотерике, а прочла Арина их за последний год немало, говорила, что присутствие призраков проявляется понижением температуры. Но рядом с Марго ничего такого не чувствовалось. Ни понижение, ни повышение. «Вообще-то я любопытная. Я бы могла пойти к тому пруду», — сказала Марго задумчиво. «Особенно в том своем состоянии». «Завтра». Арина зевнула. «Это недалеко. Завтра съездим и все узнаем. А теперь я хочу поспать. Тяжелый день». Она посмотрела на Марго чуть виновато. «Ну, спи тогда. Что уж теперь». Марго спрыгнула с подоконника, расправила складки на балахоне. «А я, пожалуй, пойду прогуляюсь». «Далеко? Посмотрю, как там Джафарик без меня. Ты только аккуратно». «Да уж не переживай. Просто посижу с ним немножко. Он ведь все равно ничего не почувствует и не испугается». Она вздохнула. «Я переживаю не из-за него, а из-за тебя». «Да что со мной станется? Хуже, чем есть, все равно не будет», — сказала Марго и исчезла. Арина усмехнулась. «Впору делать это изречение своим девизом. Какое-то оно оптимистичное». На сей раз Волков пришел сам. Арина не втаскивала его в свой сон. «Да что там? Она видеть его не желала». А он взял и пришел. На что он рассчитывал после того, как неведомая Арине девица пропела в трубку? «Андрюша, ну сколько можно?» Думал, если сон — это не взаправду, то можно вот так фамильярничать, прикасаться к ее щеке жесткой ладонью, хищно щурить серые глаза, разглядывать нагло по-хозяйски. «Андрюша, ну сколько можно?» Вот так она ему и сказала. Перед тем, как со всей силы ударить коленом под дых, он зарычал совершенно по-волчьи и по-волчьи же оскалил крепкие зубы. Арина думала, укусит, а он поцеловал. Зло и сильно, до остановки дыхания и перебоев сердца. Он бы не остановился и пошел до конца, если бы Арина его не оттолкнула. В своем сне она была полновластной хозяйкой. И себе, и ему. Рысь волку не подружка. Он по-прежнему смотрел с прищуром и дышал, как загнанный зверь. Но Арина уже совершенно точно знала. Теперь он уйдет. Конечно. Ей даже удалось улыбнуться. «Андрюша, ну сколько можно?» Если бы это был его, а не ее сон, он бы ее убил. Рыси с волком не справится. Особенно с разъяренным. Но в своем сне Арина была всему хозяйка, и он просто ушел. А она разревелась, и во сне, и наяву, потому что утром подушка была мокрая от ее слез. Рысь волку не подружка, это он верно подметил. Но ведь когда-то же они уживались вдвоем. Когда-то. В прошлой жизни волк даже спас рысь от верной смерти. Жаль, что та жизнь давно закончилась. И сон закончился, высосав все силы, обесточив. На кухню Арина вышла, пошатываясь, стараясь не обращать внимания на звон в ушах. Марго сидела на ее любимом стуле, рассеянно поглаживая свою черепушку. «Тяжелая ночь?» — спросила сочувственно. Арина не стала отвечать, бухнула джезву с кофе на плиту. «У меня тоже. Джафарик, бедняжка, так страдает». Арина понимающе усмехнулась. В ее сне Волков, бедняжка, тоже страдал. Впрочем, злился он сильнее. «Ну, какие у нас на сегодня планы?» Молчание Марго, похоже, не смутило. Она вообще была очень невозмутимым призраком, практически непрошибаемым. «Сейчас я позавтракаю и отправимся в Рощино искать Елену Петровну Смирнову». Арина водрузила на стол ноутбук. Сначала нашла карту Московской области, потом расписание поездов. По всему выходило, что ее уютный домик расположен в очень удачном месте, от которого на электричке до поселка Рощино, в котором проживала гражданка Смирнова, всего полчаса езды. Погода изменилась. Ветер разогнал тучи, и солнце светило по-летнему ярко. Это радовало. Собственно говоря, только это и радовало. Все остальное не вселяло никакого оптимизма. К поселку Рощино от железнодорожной станции вела грунтовая дорога с поблескивающими то тут, то там лужами. Дорога огибала кукурузное поле и уводила в березовую рощу, светлую, праздничную, как на открытке. «Как мы ее найдем?» — в который уже раз спросила Марго и замахнулась черепушкой на вертящегося под ногами Блэка. Тот оскалился, но беззлобно, скорее для проформы. С Марго у них установился вооруженный нейтралитет. «Мы будем искать ее по адресу. У нас он есть. Вот тут». Арина помахала перед носом Марго своим мобильным. «У нас даже есть GPS-навигатор, так что не пропадем. Как-нибудь найдем». На самом деле Арину гораздо сильнее волновал вопрос, как их встретит загадочная Елена Петровна и что они ей скажут. Вернее, что она ей скажет, потому что Марго — призрак, а с призрака взятки гладки. Время показало, что Арина зря волновалась, потому что говорить ничего не пришлось. Блэк исчез из виду, стоило только им войти в рощу, а через 15 минут тишину нарушил его тоскливый вой. «Батюшки!» — ахнула Марго и испуганно посмотрела на Арину. «Что он нашел на сей раз?» Ей не хотелось знать этого, но кое-как, справившись с дрожью в коленках, Арина сказала: «Сейчас посмотрим». «Как можно так выть?» Марго испуганно поежилась. «Он же сейчас сполошит весь поселок». «Блэк — призрак. Слышать его можем только мы с тобой. А вдруг он нашел кошку?» В голосе Марго послышалась робкая надежда. «Просто дохлую кошку. Вот и все. Вероятно, и кошку». Арина не стала спорить. «Ты можешь узнать это раньше меня». «Нет уж, увольте!» Марго замотала головой. «Я всегда до смерти боялась покойников. Странно слышать это от тебя. У каждого свои слабости. Нам, похоже, туда». Марго кивнула в сторону узкой тропинки, убегающей от грунтовки и ныряющей в какие-то непролазные заросли. Заросли выглядели непролазными только на первый взгляд, а на поверку оказались вполне проходимыми, даже не особо захламленными. Вой Блэка приблизился, значит, они на правильном пути. Дом стоял на отшибе, кирпичный двухэтажный, вполне добротный загородный коттеджик. Он был обнесен высоким забором, и вой Блэка доносился именно из-за этого забора. Значит, нет смысла таиться, можно входить смело. Если бы в доме кто-то был, Блэк бы предупредил, если бы в доме был кто-то живой. Выкрашенная в веселый желтый цвет калитка поддалась легко и беззвучно, потому что была не заперта. Дом тоже стоял нараспашку. Одно это уже пугало. Вой Блэка оборвался. Стоило только Арине ступить на аккуратную, мощенную красной тротуарной плиткой дорожку. Она находилась между рядами смородины и крыжовника и вела к невысокому крылечку, прямо к гостеприимно распахнутой входной двери. «Эй!» — позвала Арина, уже зная, что никто ей не ответит. «Есть тут кто?» Хотела сказать «живой», но не стала. «Нам нужно осмотреть дом», — сказала Марго не слишком уверенно. «Может, ты?» — предложила Арина, заглядывая на залитую солнцем веранду. «Только с тобой!» — испуганно пролепетала Марго и попросила. «Покричи еще. «Может, она спит?» Арина не стала кричать. Решительным шагом пересекла веранду, вошла в просторную, меблированную по дачному комнату. Здесь все было просто и уютно. На второй этаж вела крутая деревянная лестница. Прежде чем шагнуть на первую ступеньку, Арина подошла к стене. На фоне выцветших обоев ярким пятном выделялась фотография в рамке. На фотографии были дети. Мальчик лет 10 и девочка. Совсем еще крошка. С венком из фиолетовых цветов на белокурой головке. Они сидели обнявшись на крыльце этого самого дома и улыбались невидимому фотографу. Арина потянулась к рамке, и в тот самый момент, когда пальцы коснулись венка, с неотвратимой ясностью поняла, что похожей на ангела девочки больше нет среди живых. От этого яркого и болезненно четкого знания в глазах вдруг потемнело. Чтобы не упасть, Арина привалилась к стене. Где-то на задворках сознания слышался рык Блэка, а в голове сонной осенней мухой билась одна единственная мысль. Флора мертва. Это была очень мучительная, причиняющая физическую боль мысль. Флора мертва, и безвременники остались без хозяйки. «Что?» — мысль спугнул голос Марго. «Что ты чуешь?» — она так и сказала: «чуешь». Словно Арина была ищейкой и взяла след. «Флора мертва», — повторила она пугающим, незнакомым голосом. «А безвременники остались без хозяйки». «Какие безвременники?» Марго подсунулась близко-близко. К самому лицу. «Я не знаю!» Она помотала головой, борясь с желанием оттолкнуть от себя гадалку. «Мне нужно на свежий воздух». «Но ведь мы не осмотрели второй этаж!» «Сделай это сама!» Все-таки она ее оттолкнула. По крайней мере, попыталась. Рука прошла сквозь бесплотное тело, А Марго по-кошачьей зашипела и переместилась. «Больно?» «Щекотно! Спасибо, что не шарахнула, как тогда!» Марго энергично потерла грудь. Дыра, оставленная прикосновением Марины, почти мгновенно затянулась. «Прости». «Проехали! Я уже начинаю привыкать. Так что со вторым этажом?» «Там никого нет». «А где тогда есть?» «Я не знаю». Пошатываясь, Арина вышла из дома, полной грудью вдохнула сладко пахнущий воздух. Эта сладость была пугающе неправильной. Чуждой райскому уголку с ухоженным газоном, каменной дорожкой и аккуратными кустами смородины. Из-за угла дома появился Блэк, рыкнул, ткнулся головой в колени то ли предупреждающе, то ли приглашающе. Она сейчас плохо понимала. «Нам нужно туда», — сказала Арина и медленно, как старуха, побрела вслед за псом. За домом был разбит цветник. Никогда раньше Арина не видела такого разнотравья и разноцветия. Страх, сжимавший тисками грудь, немного отступил. В раю не должно веять смерти. В раю нужно жить и наслаждаться жизнью. Девушка лежала в самом центре рая. И можно было сколько угодно убеждать себя в том, что она просто отдыхает в цветочном великолепии. Но ведьмакову кровь не обманешь. Она застыла, превратилась в тягучий кисель, и из-за этой кисельной тягучести дышать стало совершенно невозможно. Из-за угла дома, с относительно безопасного расстояния, Арина могла видеть лишь подол длинной пестрой юбки и перепачканные в земле босые ноги с поджатыми пальцами. Именно эти пальцы, а не вой Блэка и застывшая в жилах кровь, были самым верным, самым неоспоримым доказательством того, что в райский сад заглянула смерть. Рядом как-то совершенно по бабье ахнула Марго, сказала приглушенным шепотом: «Ой, мамочки!» Нужно было что-то делать. Нельзя вот так стоять и убеждать себя, что там, в цветочном районе, произошло ничего страшного. Она знала, что случилось непоправимое. Почувствовала в ту самую секунду, когда дотронулась до фотографии белокурой девочки. Сандалии утопали во влажной после недавнего дождя земле, и с райских бутонов, как слезы, сыпалась на джинсы роса. Через пару шагов разноцветие и разнотравье сменилось ярким фиолетовым ковриком. Невысокие цветы на доверчиво обнаженных стеблях были похожи на крокусы. Но разве крокусы цветут в сентябре? «Это безвременники», — послышался в голове шепот Марго. Наверное, от испуга она перешла на телепатический контакт. «Красивые». Цветы с удивительным названием «безвременники» обрамляли место не просто смерти, а мучительной смерти. Словно пытались вот таким незамысловатым образом, буйным цветением, отдать последний долг любимой хозяйке. Она лежала скрючившись, поджав пальцы ног, стиснув руки. Светловолосая женщина без возраста, без времени, как цветы, которые стали для нее смертным ложем и погребальным саваном. На нее было больно и страшно смотреть, но Арина себя заставила. Игнорируя ужас, отвращение и желание убежать, она стояла над мертвым телом и смотрела. Хозяйка загородного рая улыбалась даже после смерти. Но какая это была улыбка! Так улыбаются обреченные, когда понимают, что все, проси, не проси, а пощады не будет. Когда от тебя уже ничего больше не зависит. И тонкая ниточка, соединяющая тебя с миром живых, вот-вот оборвется. И это будет прекрасно. Потому что освободит от страданий, терпеть которые нет больше никаких сил. Мертвая девушка улыбалась, и на щеках ее застыли кровавые слезы. Как же так? Глаз нет, а слезы есть. Тонкие бурые дорожки, превращающие еще юное лицо в маску, лишенную возраста. Смерть ее темна и ужасна. Предсказание нельзя изменить. Предсказание найдет тебя даже в райском саду. И прекрасное имя Флора не защитит от неминуемого. И безвременники станут погребальными цветами, лягут лиловыми головками на грудь, защищая от невзгод, которых больше не будет, потому что тебя самой больше нет. Земля оказалась жирной и холодной. Черные комья ее крошились, просыпались между пальцами. А покинутые хозяйкой безвременники, наоборот, ластились, как живые. Шептали что-то нежное, успокаивающее. Что-то, что понимала древняя ведьмакова кровь, но не понимала Арина. Венок из безвременников получился очень красивый. Если бы Флора его увидела, ей бы он понравился. Но Флора не могла больше видеть. Вместе с жизнью кто-то забрал ее глаза. Чтобы не видела. «Что ты делаешь?» Визгливый незнакомый голос летучей мышью бился в голове. Раздражал. Мешал плести погребальный венок. «Ты с ума сошла?» Она не сошла с ума. Она просто знает, что так будет правильно. Что в иной мир девушка, называвшаяся Флорой, и окружавшая себя цветами, должна уходить вот так, в венке из безвременников. «Арина, прекрати!» Похожий на летучую мышь голос взорвался прямо у нее в голове, но она все-таки успела. На белых волосах венок смотрелся восхитительно. Теперь улыбка Флоры была не отчаянной, а по-настоящему счастливой. Словно в последний миг своей жизни она увидела что-то родное и невероятно красивое. «Арина, это она! Ты понимаешь?» «Да, это та самая Флора, которой ты предсказала смерть. Теперь она может смотреть без содрогания, потому что запомнит не кровавые слезы и не окровавленные садовые ножницы, а венок из безвременников. И с разумом ее теперь все будет нормально. Наверное». «Я знаю, что я предсказала!» Голос из визгливого стал жалобным. «Но как я могла подумать?» Марго осеклась, ее оборвал тревожный вой Блэка. «Кто-то идет!» Она испуганно прижала к груди черепушку. «Нам нужно уходить! Тебе нужно уходить!» Если бы у нее была такая возможность, она бы вцепилась в Аринины волосы, волоком потащила прочь из этого ловко прикидывающегося раем ада. Но такой возможности у нее не было, и Марго просто кричала. «Ты вся в грязи, посмотри! И венок этот зачем? Сумасшедшая! Нет, точно ненормальная!» Да, она ненормальная. С нормальными такое не происходит. Высоко в небе громыхнуло. Надо же! Она даже не заметила, как летний день снова стал осенним. Как угрожающе потемнело все вокруг, а ветер из ласкового сделался колючим. «Уходим!» Марго покачивалась из стороны в сторону, словно от налетевшего ветра. На мертвую Флору старалась не смотреть. «Да не стой столбом! Беги отсюда, пока тебя никто не увидел!» И она побежала, не оглядываясь, не обращая внимания на хлынувший ливень, не разбирая дороги. Проливной дождь сделал с ее душой то, что не сделал бы ни один психотерапевт. Очистил, смыл запах чужого страдания, оставив на пальцах лишь едва уловимый аромат безвременников. В подошедшую электричку Арина садилась уже почти успокоившейся.